Евгения. Дело не двигалось. Жене казалось, что она постоянно натыкается на невидимую стену, в которой непременно должна быть дверь, но ее никак не удается найти. Почему она сама взялась за раскрытие убийства в старом доме, Женя не очень понимала. Возможно, это было продиктовано простым азартом, ведь подобные преступления в их городке совершались довольно редко. Убийство там, где не так много жителей, практически всегда раскрывается скоро, если, конечно, преступник не успевает тихо уехать и затеряться где-то. И вдруг прошло 2 недели, а Жучкова в расследовании продвинулась ровно никуда, что приводило ее в отчаяние и раздражение одновременно. Младший лейтенант Крупенников занимался установлением личности убитого, но пока тоже ничего не достиг. Поиск татуировщика затягивался. Разработка по базам информации не принесла. Как он вообще тут оказался? Должен же кто-то узнать его. Он ведь наверняка и в магазин ходил, и еще куда-то, огорченно произнес Илья после очередного доклада Жучковой. Похоже, придется побеспокоить господина Железного. Он такую клиентуру знает наверняка, вздохнула Женя, которой не очень хотелось ехать во враги, но выбора не было. Кроме нее, Марк Железный ни с кем разговаривать не станет, а уж младшего лейтенанта в его владение даже не впустят. Ладно, это я сама. «Алексей, что у вас?» — обратилась она к сержанту Медведеву, и тот, слегка покраснев от волнения, начал. «Запрос в колонию, где отбывает наказание хозяин дома, Маслаков Сергей Иванович, ничего интересного не дал. То есть оттуда...» Даже ответ не пришел пока. «М-да», — протянула Женя. «Получается, наш клиент пришел ниоткуда и ушел в никуда, не оставив о себе ни воспоминаний, ни следов? Но почему-то же он жил именно в доме Маслакова, хотя мог спокойно обосноваться во врагах. Там таких привечают. А он живет в доме, на отшибе, конечно, но все-таки в подконтрольном полиции районе, с его-то татуировками». Как минимум, для этого должна быть веская причина. И потом, выходит, он полиции не сильно боялся, раз не к Железному во владение направился, а влез в дом Монгола. И вот тут вопрос, — вклинился Крупенников, — знал ли убитый, в чьем доме обитает? Я бы по-другому сказала. Не пришел ли он туда как раз от хозяина, от Монгола, то есть, — отозвалась Женя, глядя в окно. В зону надо ехать. И разговаривать с монголом с глазу на глаз. Я ни за что не поверю, что человек, отмотавший как минимум 2 срока, если судить по татуировкам, на трупе, не знал, в чей дом влезает. А это значит, что сделал он это при полном одобрении монгола. Понять бы только, с чего такой альтруизм. Может, это какой-то подельник? Вышел раньше, идти некуда. Но об этом наверняка знает только Маслаков. «И вы предлагаете мне в зону ехать и говорить с монголом?» — нерешительно спросил Крупенников, и Женя вздохнула. «Илья, если бы я могла, я все делала бы сама. Вот поверьте, но у меня, как и у вас, в сутках всего 24 часа, а делиться на фрагменты я пока не научилась, так что придется вам. Надо же когда-то начинать». Она понимала опасения молодого оперативника. С большой долей вероятности монгол может вообще отказаться говорить с ним. Но если Илья сумеет найти к нему подход, то все может получиться. И действительно, пора младшему лейтенанту учиться общаться с людьми из криминального мира. Крупенников коротко кивнул, давая понять, что задание услышал. «Думаю, на следующей неделе и поедете. А что у нас вообще есть по этому монголу, кстати?» Вдруг спросила Женя. «Он же местный, как я понимаю». «Нет, не местный», — откликнулся Илья. «Когда вас назначили, он уже опять сидел, а дом купил между сроками, кажется, как раз перед последней посадкой. Он родился в Москве, кажется. В законе не был, но авторитет имел. Железный его не трогал. Монгол, хоть и держался особняком, с его кодлой не сходился близко. Значит, все-таки придется Железного навестить. Заодно я о Монголе побольше узнаю. Вдруг Железный даст нам какую-то зацепку, которую вы, Илья, сможете в разговоре с монголом применить. Я бы не надеялся, — буркнул Крупенников. «Железный вряд ли что-то лишнее сболтнет». «А я и не надеюсь, что сболтнет. Не такого склада он человек. Но если задавать правильные вопросы, то можно получить такие же ответы». Женя черкнула в настольном календаре фразу «навестить Ж» и подняла глаза на оперативников. «Я так понимаю, что и вы, Илья, с монголом раньше лично не встречались?» «Нет, я через полгода сюда вернулся. Ну, после того, как он сел опять. Но моя теща, например, много чего знает. Она любительница сплетни собирать». «О, а вот это интересно!» — оживилась Жучкова. «Вы бы порасспросили ее, что он за человек. Это бы пригодилось, когда общаться поедете». «Нет, Евгения Борисовна», — заявил Илья. «Давайте-ка вот как поступим. Вы к нам в гости приходите. Теща любит поляны накрывать, чтобы аж со стола падала. Вот сами и расспросите ее. Мне она ничего не скажет. Это проверено». Так с первого дня и заявила. «Работу в дом не таскай. Все оставляй за порогом. А вы, как гостья, запросто сможете у нее что угодно узнать. А заодно и пирог ее фирменный попробуете». Женя заморгала, пытаясь понять, как себя вести. С одной стороны, явиться в гости вот так, ни с чего, было довольно странно и даже неудобно. Но с другой, возможность получить информацию перевешивала способ, при помощи которого это произойдет. «Так что?» — напирал Илья. «Давайте прямо вот в субботу. Я теще скажу, что позвал вас в гости. Она будет рада». «С чего бы ей радоваться? Визит у начальника следственного отдела», — все еще с сомнением спросила Женя. «А ей только дай возможность новому человеку на ухо присесть», — захохотал Крупенников. «Я серьезно, Евгения Борисовна. И ты, Леха, тоже подтягивайся», — ткнул он в бок сидевшего рядом с ним Медведева. «Моей тещеньке чем больше народа, тем лучше». «Ну, раз так, спасибо за приглашение», — решилась Женя. «Отлично», — обрадовался Илья. «Тогда в субботу, часиков в 5. Годится?»